Глава 58. На другое утро, проснувшись, ты спускаешься вниз. Холодает, осень не за горами. В камине, сложенном из камня, потрескивает и шипит огненный цветок. Себастьян во дворе колет дрова длиннющим топором. Кошка, перестав есть, глядит на тебя. Ты еще только собираешься ее приласкать, а она уже урчит. Перед завтраком ты решаешь пройтись, поразмять ноги и подышать бодрящим утренним воздухом. Видеть Натали тебе больше не хочется. Она чужачка, в обличье той, которую ты когда-то любил. А после нее любить кого-то еще невозможно. Потому-то у тебя на сердце кошки скребут, спасу нет. Может, завтра ты отправишься домой, в Уэльс? Ты натягиваешь ботинки и тихонько выходишь через заднюю дверь. Ручку поворачиваешь очень осторожно. Утренний воздух дышит прохладой, над полями низко-низко стелится туман. Миновав огороды Себастьяна, ты протискиваешься через калитку на пустынное пастбище, и тут слышишь: «Эй, Генри!» Оборачиваешься, глядишь через низенькую изгородь. «Это я, Дельфина!» — слышится детский голосок. «Да, узнаю». Ты протискиваешься обратно через калитку и встречаешь ее с другой стороны. «У меня для тебя сюрприз», — говорит она. «Правда?» «Да, правда». «Ты что встала в такую рань, Дельфина?» «А я люблю рано вставать», — говорит девочка. «И Себастьян тоже. Зато мама дрыхнет все утро. А иной раз и ему не дают вставать с постели. Скучище». Она достает из кармана ломоть багета и протягивает тебе. «Завтрак», — говорит она. «Может, поделим пополам», — предлагаешь ты. «Нет, это тебе. У меня есть», — говорит она и достает из кармана пригоршню голубики. На Дельфине черное шерстяное двубортное пальтишко, варежки и вязаная шапочка. А из-под пальто проглядывают пижамные штанишки, заправленные в резиновые сапоги. На штанишках мультяшные лягушки. «Так ты пришла, чтобы выпустить лягушек на волю?» «Каких еще лягушек?» «У тебя на пижаме». Дельфина осматривает свои ноги. «Нет, эти мне еще пригодятся». Девчушка показывает на ямке, которую она выкопала ложкой в грязи. «Ты любишь мышей?» «Люблю», — говоришь ты. «А вот Себастьян не любит, поэтому я сделала им здесь домик. В грязи?» «Здесь им веселей». Дельфина наклоняется и достает из потайной норки пластмассового мышонка. Размером с твой большой палец. У него коричневая мордочка и нарисованная рубашечка со шнурочком. «А ему тут нравится?» «Здесь его дом. Дай свою руку». Ты даешь ей руку. «Можно я суну ее к нему в норку?» «Как хочешь». «А не боишься?» «Нет, не боюсь». «А мышиных какашек?» «Мышиных какашек?» — переспрашиваешь ты. «А вдруг там мышиные какашки?» «Его?» — уточняешь ты, показывая на пластмассового мышонка. «Его мышат». «Ничего страшного», — говоришь ты. «А Себастьян говорил, что они вредные, и мне не сдобровать». «Так он кричал? Мышиные какашки?» «Ну да, если до них дотронуться. Они ядовитые», — говорил Себастьян. «Значит, там есть какашки». «Дай твою руку, Ханри. Ну, пожалуйста». Она снова хватает твою руку и тянет ее в щелку, в грязи, просовывает туда, сама отходит. «Нащупал?» «Кого?» «Никого, какашки». «Дельфина», — говоришь ты, оборачиваясь к ней. «Да нет там никаких какашек». «Никаких мышиных какашек?» — удивляется она. «Дай-ка посмотреть на твоего мышонка», — просишь ты. Дельфина протягивает тебе мышонка. Ты переворачиваешь мышонка и обнюхиваешь его брюшко. «У таких мышек, Дельфина, не бывает какашек. Значит, нет их и в норке». Ее лицо так и сияет. «Может, поиграем?» «Я собираюсь пройтись. А куда?» «Честно сказать, не знаю. Хочешь голубики?» «Давай». Она вынимает из кармана ягодку и дает тебе. «У этих мышек даже не бывает какашек», — смеется она. Затем достает другую ягодку и ест сама. Ты благодаришь ее за угощение, а она вдруг мрачнеет. И сует пальцы в рот, как будто для того, чтобы ее вырвало. Глаза у нее выпучиваются в страхе и тревоге. Рот то открывается, то закрывается, как будто она поет, но при этом не издает ни звука. Ты хватаешь ее за плечи. «Что с тобой?» Тряся ее, строго спрашиваешь ты. «Дельфина, да что с тобой?» Видно, как на шее у нее вздуваются мышцы, а язык то вываливается изо рта, то вваливается обратно. Ты стискиваешь кулаки и со всей силой давишь ей под грудную клетку. Ее тельце легко приподнимается, она нагибается вперед, разжимает пальцы и выпускает пластмассового мышонка. Ты снова прикладываешь кулаки ей под грудную клетку и давишь, что есть силы, лицо у нее синеет, тело подскакивает вверх, точно кукольное, но все твои труды напрасны. Ты надавливаешь еще раз. У нее изо рта что-то вываливается. И тут она оседает наземь, кашляя, давясь и дыша глубоко-глубоко. Заметив в траве своего мышонка, она тянется к нему. И так и лежит на земле, широко раскрытыми глазами. Ты притягиваешь ее к себе, крепко держишь и осторожно покачиваешь. Она подносит руку к горлу, и тут начинается дождь. Она глядит на тебя и улыбается. Так мы промокнем до нитки. Потом она высвобождается из твоих рук и встает, глядит на тебя, но спасибо не говорит, хотя по ее глазам ты видишь, она знает, что случилось. По ее лицу текут ручьи, ты не сразу понимаешь, что это слезы, и она плачет. Ты смотришь, как она бредет к дому и вскоре пропадает из вида. Потом ты медленно поднимаешься весь в грязи. На деревьях каркают вороны, у тебя ломит каждая мышца тела. Ты там, где тебе было предначертано. Все должно было случиться так, чтобы ты оказался здесь, и ты был к этому готов. Ты ощущаешь себя обеими руками, как некий груз. Это вера, воплощенная в Боге, но вполне логичная. А это живые руки. Ими мы всегда что-то открываем и закрываем. Когда обретаешь равновесие, тебе уже ничего не страшно. А шум дождя в полях — это шум проходящих мимо шагов. Ты снова дышишь, ты в форме —